сердечное слово, видишь, нет. Умные люди, да не те. Такие же люди, да не те. Нет, братцы, так любить, как русская душа, не может никто. Любить не то чтобы умом или чем-нибудь другим, а всем, всем, чем дал Бог, что не есть у тебя. Нет, так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь в нашей земле, но и у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и поклонничестве, есть и у того, братцы, частица русского чувства, и проснется оно когда-нибудь. Ударится он, горемычный, об пол и руками, схватит свою голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый мухами искупить позорное дело. Пусть же знают они все, что значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому же из них не доведется так умирать. Никому, никому не хватит у них на то мышиной натуры их. Так говорил атаман, и когда кончил речь, все еще потрясал посеребрившуюся в казацких делах головою. Всех, кто не стоял, разобрала сильно такая речь, дошед далеко до самого сердца. Самые старейшие в рядах стали неподвижны, потупив седые головы в землю. Слеза тихо накатывалась в старых очах, медленно отирали они и рукавом, и потом все, как будто сговорившись, махнули в одно время рукою и потрясли бывалыми головами. Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, ударью и всяким невзгодием жизни, или, хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужною душою на вечную радость старцам-родителям, родившим. По горам Карпатски метелица вьется, сильные морозы зимою трещать по горам Карпатски метелица вьется, сильные морозы зимою. Уже выступало неприятельское войско, гремя в литавры и трубы, и подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы, и стали наступать они тесно на казацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидали казаки, что подошли они на оружейный выстрел, все разом грянули в семипядные пищали, и, не перерывая, все полили они из пищалей.